Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России, ведется запись диалога. Подскажите, Юлия Викторовна, я могу услышать по данному номеру? Это я. Меня зовут Сидоркина Ангелина Георгиевна. Вы, насколько я понимаю, Виктор Павлович, верно? Нет, Юлия Викторовна. Ранее к вам неоднократно обращались, просили сообщить Юлии Викторовне, что вы вышла на связь с банком. Вы передавали ей информацию? Я Юлия Викторовна. Я же слышу прекрасно, что мне на звонок ответил мужчина. Зачем вы женщиной представляетесь? Я просто сменила пол. Теперь я мужчина. Теперь я могу тебя выебать. Раз вы не готовы к диалогу, ждите повторных звонков. До новых встреч. Здравствуйте. Здорово. Звонок из Сбербанка России. Специалист агентства Людмила Вячеславовна. Обращаю ваше внимание, разговор записывается. Ольга Сергеевна, это вы? Да, я. Извините, пожалуйста, Волгушева Ольга Сергеевна, вам знакома? Да, это я. Да, подождите, ваш назовите, пожалуйста. А ваше? Почему я вам должна сказать? А почему я вам должен? Скажите, пожалуйста, как я могу... Ну, если вы представляетесь другим именем, фамилием и отчеством, назовите вашу дату рождения. Угу. Что тебе еще назвать? Размер хуя своего не назвать? Есть корректный разговор. Ой, блядь, корректный разговор. Одно и то же, сука, звонил. Абсолютно, если так не касается нашего разговора. В отношении конструктивного разговора задайте звонок. Пошла нахуй, шлюха. Разговор у нас все записывают, ждите звонка. Пошла нахуй, шлюха, блядь. Алло. Алло, это беспокоит коллекторское агентство ЮНОНА, Савин Иван, Анастасия Николаевна, запишите разговор. А могу слышать доценка Анну Александровну? Не знаю, ты можешь услышать или не можешь, что у тебя со слухом? Ну, нас не переходили, уважаемые. Да, что ты говоришь, неуважаемая. Слушайте, да, доценка Анну Александровну позовите. Не, не подзывал. Позовите, будьте не добры, подзывал. Доценка Анну Александровну. Да, вообще не буду звать. Я номер телефона ее. Не хочу, я тебя шлю нахуй. Ну, очень интересно, воспитание свое решили показать? Конечно, решил показать. Доценку Анну Александровну позовите. Нахуй где? Нахуй где? Слушайте, уважаемые, то, что вы показываете свое воспитание, от этого ничего не изменится и так далее. Просто. Какая ты забавная звонилка. А, значит, доценку Анну Александровну к телефону. Зачем позови? Она тебе нужна, ЮНОНА? Я еще раз повторяю, доценку Анну Александровну позовите. Я еще раз повторяю. Вы вообще берете трубку на ее личный номер, объясните. Берете трубку на ее личный номер? Ебать, ты не по-русски вообще забазарила. Я еще раз повторяю, почему я звоню на номер доценка Анны Александровны и вот попадаю тут, вы берете ее телефон. И попадаете на такого прекрасного человека, как я. И самое главное, красивого. Позовите доценка Анны Александровны. Не позову. Ну хорошо, тогда, значит, скажите, чтобы она связалась сама по поводу ее долга в компании «Деньга». А, значит, номер телефона пишите тогда. Ага, сейчас, блядь, разбежался, блядь. Пишу нахуй, значит, пиздец. Запоминаем, запоминаем номер телефона. 8-921-092-08. Да ну, у тебя, блядь, повар. Воспитание пока не нужно. Запоминаем номер телефона и говорим ей, чтобы она связалась. Ебать, овца. Давай, ЮНОНА, пошла нахуй. Алло. Да. Здравствуйте. Здорово. Второй сегмент. Меня зовут Суровцева Илона Евгеньевна. Номер записи переговоров 108. А, данный номер телефона был указан как контакт Анастасии Ивановны. Вы с ней знакомы? А у меня номер записи 109. Почему у вас 108, а у нас 109? Не знаю. Наебываешь меня, что ли, да? Я еще раз спрашиваю. Вы знакомы с Анастасией Ивановной? Да не ори на меня. Че орешь, блин? Вы мне скажите, знакомый. Вот так, волюме убавила, и пожалуйста чаще говори. Слово «пожалуйста» говори несколько раз. У меня все охуительно, все вот просто заебись. Не похоже. А я сейчас раз спрашиваю, знакомый с такой, Анастасия Ивановна, указала ваш номер телефона как контактный. Да что ты как автомат хуяришь? Я понял тебя, о чем ты говоришь. Я сижу мясо ем, а ты меня отвлекаешь от поедания, скотина. Че так вздыхаешь? Ты знакома с Анастасией Ивановной? А вы? Я еще раз спрашиваю. Данный номер телефона она указала как контактный. Его будете отвечать? А вы знакомы с ней? Если нет, то мы перезвоним. Перезванивайте. До новых встреч. Да? Здравствуйте, Анастасия Ивановна. Здравствуйте. Профессиональное объединение «Сегмент». Меня зовут Сиренчева Ксения Алексеевна. Номер записи переговоров 107. Да? А я не поняла, а вы кто? Профессиональное объединение «Сегмент». Меня зовут Сиренчева Ксения Алексеевна. Анастасия Ивановна, звоню по поводу ваших финансовых обязательств. Ранее оформляли в Гетмане микрозайм. Сумма долга 16 770 рублей. Скажите, оплату почему не производили? Что-то случилось у вас? Да нет, все прекрасно. Ну, пока не хочется мне. Просто не хочется? Да, пока не хочется. Анастасия Ивановна, вы понимаете, что вы говорите? Это под запись телефонных разговоров. Понимаю, под запись телефонных разговоров. А почему вы ситуацию-то не решаете? Зачем взяли денежные средства? Чтобы потом не платить их? Ну, чтобы потратить. А оплату кто будет производить за вас? Не знаю, вы можете за меня оплатить? Вы сегмент же. Нет, Анастасия Ивановна, почему мы должны вас обеспечивать? Потому что кончается на «у». У вас все хорошо с головой? А у вас с головой как, что вы работаете коллектором? Видать, в жизни все беспонтово. А вы работаете, Анастасия Ивановна? Конечно. А что же вы долги-то не оплачиваете? У меня, по крайней мере, долгов нет. Ой, да дохуя вас таких долгов у вас нет, бля. Не наебывай. Откуда вы знаете-то? Подписку держали, Анастасия Ивановна? Нет, не держала. А что ж вы так уверены в себе? Ну, судя по твоему голосу и мозгам, что ты пошла работать коллектором, значит, тебя на другую работу не берут. И мозгов у тебя нету. Анастасия Ивановна, вы себе-то не льстите. Какая ты тупая овца, нахуй. Да. Здравствуйте. Здорово, петух. А что же вот так? Меня зовут Шевчук Ярослав Петрович, компания LMZ. Нихуя, вот это мы с тобой давно не слышали. Погоди, блядь, Шевчук, нахуй. Зайди на канал Коллектор Минус и Антикал 2, там ты выложен. Только нахуй. Что там? Ну ты послушай, введи, короче, Шевчук-Измайлов, нахуй. Сучара, здорово, пидорас, что тебе надо? А тебя, долбоеба, помнишь, как мы... А помнишь, как мы тебя, долбоеба, то коллектор минус, то антикал 2 обсирали, нахуй. Ты сначала попал на них, до него, потом на меня. Еще тебе говорили, что у тебя морда треснула и в жопу превратилась. Я вас не запоминаю. Вы нормально можете разговаривать? Нет, пидорас, с коллекторами это только так и говорить. Вот это я тоже выложу, нихуя.